Глава третья. Визит. Аримана уже ждали. Гзрель решил встретить эмиссара в высоком сводчатом зале на выступающей палубе мостика Дитя Титана. Когда-то это мог быть форум или палата собраний, но терзание превратило его в тронный зал. У стен горели свечи из топленого человеческого жира, растекаясь озерцами по черному каменному полу. Они давали шипящий дымный свет, воняющий горелым мясом. С потолка на крючьях и ржавых цепях свисали мертвецы, сохшиеся трупы с натянувшейся на скалящихся черепах кожей, отрубленные головы, покрытые запекшейся кровью и мухами, бледные туловища, чьи конечности и головы отсекли точными ударами. На палубе красовался вырубленный в камне символ чаши с клыкастым ободом. В дальнем конце зала возвышался трон. Он стоял на ступенях из черного железа, в прошлом — командное кресло имперского военного корабля. Но теперь все его системы демонтировали, а металлический каркас задрапировали кожей представителей десятка инопланетных существ. Их же черепа были сложены на помосте возле трона. Письмена и таинственные узоры покрывали пожелтевшие от времени черепные коробки. Ариман вошел через боковую дверь, и Гзрель когтистым пальцем указал на место у подножия трона. Лорд нервничал, и напряжение висело в воздухе, словно статика перед началом шторма. «Входи!» «И становись подле нас, Харкос!» — прорычал Гзрель, и его доспехи изрыгнули дымные клубы. Остальные уже были в сборе. Ксиатсис и Каттадарон стояли на ступеньку ниже Гзреля, по обе стороны от своего лорда. Рядом с троном также находилась пара чемпионов, которые сжимали в руках цепные клинки, направленные остриями вниз. Марот стоял подле Гзреля, ступенью ниже, чтобы можно было склоняться над массивным подлокотником трона и нашептывать на ухо своему лорду. Ариман был последним и самым низшим в круге Гзреля, поэтому находился дальше всех от лорда. Гзрель кивнул, всем своим видом выражая удовлетворение и нетерпение. Он собрал всех своих вассалов, дабы показать неизвестному эмиссару силу и величие. «Остерегайтесь уловок!» — рыкнул Гзрель. «Этот эмиссар — колдун!» «И он знал, что мы здесь!» — добавил Марот. «Это беспокоит меня, мой лорд!» «Они пришли за нами? Или встреча всего лишь случайность?» — прохрипел Каттадарон. «Вы должны узнать ответы!» — сказал Гзрель и махнул когтистой рукой двум воинам Терзания, стоявших по обе стороны от бронзовых дверей. Внезапно Ариман ощутил за дверьми присутствие, которое сияло в арпе, будто скованная звезда. Оно обладало формой и структурой, очертаниями, которые были сотворены дисциплинами, знакомыми ему так же, как свои собственные руки. Стража шагнула к дверям, их движения показались Ариману медленными, словно во сне. Он моргнул. Ворон, поднимающийся с равнины из праха, красные капли, падающие у него с перьев, крылья поглощают солнечный свет. Двери начали открываться. Ариман посмотрел на руки, в разуме все еще проплывали образы видения. По телу расползалось неприятное тепло, пощипывая кожу, наполняя рот тошнотой. «Нет!» — подумал он. И слово отчаянным криком разнеслось в голове. «Я не тот человек! Я проиграл!» Ему хотелось бежать, но он не мог пошевелиться. Ариман поднял глаза, когда широкие двери распахнулись настежь. Ворон воспарил на ветру, взирая на него сапфировыми глазами. В зал вошел человек, На нем был белый, словно высушенная кость, табард. Доспехи насыщенно красные, с серебряной окантовкой. С бронзовой маски под полосатым багрово-белым гребнем взирали сверкающие зеленые глаза. На поясе висел меч. За человеком последовали еще две фигуры. Их доспехи также были красно-серебряные. По корпусам болтганов, которые воины прижимали к груди, вились спиральные узоры из ляпис-лазури и слоновой кости. Они двигались, будто машины, остановившись в шаге от эмиссара и неподвижно застыв на месте. Ариман услышал тихий шепот, похожий на слова, произнесенные вне пределов слышимости. По коже пробежался холодок. Ариман знал эти доспехи, мастерство, приложенное для их создания, и символизм, который направлял руку Творца. Эмиссар был колдуном тысячи сынов, а двое последователей были неживыми воинами, а рубрикой. Неживые, но лишенные дара смерти, они были оболочками с заключенными внутри призраками. Заметив пустые взгляды их шлемов, Ариман ощутил, как мир перед глазами погружается во тьму. Зал исчез, и на секунду он увидел ворона, парящего в горящем небе. Его карканье смехом раздавалось у него в ушах. «Я судьба, Ариман! Я поворот звезд и смерть времен!» Ариман затаил дыхание, чтобы очистить разум, и перевел взгляд на Троицу. Он чувствовал, что эмиссар мысленно скользит по залу, поочередно проверяя каждый разум. Ариман заставил себя подняться на высшие уровни контроля и сосредоточенности, остудив поверхностные мысли до бессмысленного шума статики. Он ощутил, как его коснулся разум эмиссара, и едва не вскрикнул, увидев лицо друга, которого считал давно мертвым. Толбек. Имя вспыхнуло у него в памяти, и, сконцентрировавшись, он узнал неприметные, характерные особенности его позы и телосложения. Адепт Перидов, давно отринутых традиций Просперу, Толбек одним из первых присоединился к кабалу Аримана. Он сыграл свою роль в создании рубрики, которая уничтожила их легион и разделил вместе с ним ссылку. С тех пор Ариман его не видел. «Он жив!» — со всплеском чувств подумал Ариман. «Я не один!» Он открыл рот. На языке уже крутились слова приветствия. «Но зачем он здесь? Как он тут оказался?» Вопросы походили на острые осколки, и слова замерли сами собой. Ариман моргнул, и видение нахлынуло снова. Стая воронов кружит вокруг него. Их карканье становится все громче и громче. Ариман попытался сохранить неподвижность, пока его разум кричал. Он тяжело дышал. Видение полоснуло мысли, словно бритва. Он не испытывал ничего подобного со времен изгнания. И это был еще не конец. Ариман чувствовал, как в голове растет давление, услышал обрывки голосов, перед глазами поплыли туманные образы. «Я пришел с миром!» Голос Толбека был глубоким и гулким, наполненным властностью, но Ариман чувствовал в нем и презрение. Наверное, Гзрель его тоже почувствовал, либо заметил отсутствие титула и почтительного поклона. Лорд Терзания напрягся, и клинки когтей щелкнули о подлокотники. «От кого ты пришел?» — спросил Гзрель. «Я говорю от имени Братства Праха», — произнес Столбек. И Ариман взглянул на Морота, увидев, как тот что-то торопливо шепчет на ухо Гзрелю. «Не знаю такого», — ответил Гзрель. Ариман лихорадочно думал, перебирая вероятности, воспоминания и страхи. Он вспомнил пылающие глаза Короза, обрывки видения во время захвата Дитя Титана. Ариман провел целые жизни смертных людей скрываясь от того, кем был, не ведая, что стало с братьями. Теперь прошлое настигло его, и он чувствовал исходящую от него угрозу, словно занесенный над головой меч.